Я не знаю, читали ли вы китайский миф Юань Кэ. Знаете, кто читал, а кто нет. Не читал. Ну тогда почитайте, пожалуйста, когда у вас будет время и возможность. Просто, потому что пересказывать мне эти мифы просто нет никакого смысла, когда они есть и можно прочитать. Мифы древнего Китая, по-моему, так называется. Автор Юань Кэ. Кэ и буква Е. Кэ. Нет, Кэ. А любые мифы, да? Да только это и есть переведено на русский язык. К сожалению, я вам должен сказать, что Юань Кэ тоже, видимо, читал вот эти мифы Древней Греции, Куна, которые все мы когда-то читали. И это наложило отпечаток на его творчество. Он пересказывает мифы Китая в такой занимательной, я бы сказал, форме, как он это себе представляет. И самое, конечно, ценное там комментарии. Вот в комментариях даются цитаты из подлинных текстов, переведенные специалистами, китаистами, очень неплохо. Но этих комментариев, естественно, мало. А китайские мифы, они отнюдь не похожи на мифы Древней Греции. Да и вообще-то, хотя мы и привыкли все ориентироваться всегда в мифологии на греческие мифы, на самом деле греческие мифы, они являются исключением, увы. Мифы других народов мира, как правило, более такие архаичные и совершенно другой формы. Ну, если вы начнете читать Юань Кэ, вы сразу обратите внимание на некоторые вещи, которые четко указывают на то, что миф происходит от какой-то реальности. Ну вот, например, пишет Юань Кэ про дворцы царицы Сиваньму, где-то там в горных грядах Кунлуня или Гималаях, и пишет, что там вот есть замечательная материя, из которой делают скатерти, которая не горит, и более того, ее моют огнем, и от этого она становится только белее. Ну, естественно, тут вспомнить, что это свойство асбеста, которая есть вещь вполне реальная, которую действительно в горах можно найти. Еще там же рассказывается о каких-то необыкновенных баранах, которые живут уже за горами, за этими, у которых огромные хвосты, и эти хвосты местные жители едят. Ну, тут вполне уместно вспомнить кургучных баранов, которые пользуются соответствующей популярностью в Средней Азии. Дальше говорится о замечательных тысячеверстных скакунах. Впоследствии китайцы познакомились с ними гораздо ближе и ввозили их из Средней Азии. Это предки вот знаменитых ахал-пекинцев, которых разводят в Туркмении. Все эти вещи совершенно реальны. И попадают они в разряд мифов только после соответствующей обработки человеческим воображением, человеческой фантазией. Корни же вполне реальны. А вот интересный очень миф о царице Запада Сиваньму. Не знаю, читали ли вы когда-нибудь о ней, слышали ли о ней. Прекрасная фея, которая живет в западных горах, у нее изумительные сады, плодоносящие персики, значит, там растут, съев которые, а персики вызревают раз в 3000 лет, вот съешь этот персик, и ты становишься бессмертным. У Вашингтона Ирвинга есть такая очаровательная новелла про Рипа Ван Винкля, который однажды где-то в окрестностях Нью-Йорка, что ли, в очень давние времена, пошел в горы и наблюдал там странные существа, игравшие в кости или еще во что-то. И когда он вернулся домой, оказалось, что уже дом его развалился, и родственники его, кто постарел, кто умер вообще, и никто его уже этого Риту бедного не помнит. Вот таких рассказов в Китае встречается не один и не два, и в частности вот о путешествиях царицы Сиванму, где путешественник седает вот впервые, и одно мгновение на самом деле длится целый год или несколько лет, но он является домой уже на свое пепелище. И только какие-то дальние родственники вспоминают, что вот 100-200 лет тому назад был действительно такой Ли, который ушел в горы и не вернулся. Ну вот, была такая царица Сиванму. Но вот если мы посмотрим древние источники, там она еще выглядит не феей прекрасной, а существом очень странным. Она там... Только голова у нее человеческая, а туловище тигра, лапы соответствующие когтистые, а хвост такой с кисточкой, по-моему, там говорится, что хвост второго, но в общем, с кисточкой. И вот по таким кусочкам воссоздается ее портрет весьма фантастический. Поскольку львов в Китае не было, а были только тигры, можно предположить, что китайцы так вот воспроизводили в своей мифологии образ сфинкса, который, соответственно, пришел к ним очень издалека, с запада. А вот эти яблоки, персики бессмертия, они очень повторяют известный греческий миф, то есть достаточно малоизвестный, но все-таки греческий миф о садах Гесперид, где вот созревали замечательные яблоки, которые продлевали жизнь, даровали бессмертие, вот где-то все это на крайнем западе существовало. А что же касается самой Сиванму, то было несколько попыток как-то отождествить ее, царицу Запада, с некоторыми персонажами, известными нам уже из западной литературной традиции. Вот один из европейских исследователей старался как-то сопоставить образ Сиванму с образом царицы Савской. Ну вот, прекрасная фея, царица Савская была хороша собой. Вот какие-то странные подробности ее телосложения. Ну, вот и царицы Савской были волосатые, чуть ли не козлиные ноги при всех ее прочих прелестях. Вот. И на букву «С» и то, и другое имя начинается. Ну, в общем, такие довольно примитивные попытки, но тем не менее были. К сожалению, эти исследователи не сумели найти всех текстов, относящихся к Сиванму в целом. Сейчас они все известны, хорошо классифицированы. А там есть вещи, ну, которые как-то совершенно неоднозначно указывают на определенный исторический персонаж. Например, у великого китайского поэта Цюяня есть упоминание о том, что у Сиванму были висячие сады. Но вспомните, у кого были висячие сады? У Семирамиды, только у нее, больше ни у кого этого не было. И вот эти висячие сады, конечно, говорят о многом. Правда, если так разобраться, Семирамида – это имя греческое, греческая интерпретация, а саму-то ее звали Шамураш или что-то в этом духе, несколько по-другому. Так что вполне может быть, что вот это имя, известное уже в греческой интерпретации, рассказы о ее висячих садах, контаминировали с мифами о садах Гесперид, с образом сфинкса, и все это вот в таком сплаве образовало миф о царице Запада Сиванму, где все эти, у которой все эти чудеса мы наблюдаем, и о которой все эти рассказы, конечно, могли прийти по Великому Шелковому пути, но в сравнительно уже позднее время, где-то в IV веке до нашей эры, когда писал Цюань, или чуть раньше, уже в греческой интерпретации. Вот это пример того, что Китай никогда не был совершенно отрезан от остального мира, что-то доходило до него в фантастической форме, в такой любопытной, но тем не менее. А что касается сугубо китайских мифов, то надо сказать, что китайцы, я возвращаюсь к этой теме, они немножко воспринимали мир по-иному, во всяком случае не так, как древние греки. И если греки мир притворяли в мифологических образах, то для китайцев мифологическое мышление в целом было все-таки достаточно чуждо. Они мыслили категориями историческими. Вот индусы, например, у них не было истории как таковой, а китайцы, наоборот, все историзировали, все, даже вот фантастику древних мифов. И если мы начнем обращаться к древней китайской истории, то мы увидим, что в начале китайской истории лежат три династии. Так они блоком идут. Три династии. Сандай. Это династия Ся, основателем которой якобы был великий Юй, а тот, в свою очередь, прославился покорением потопа, усмирением бог потопа. Следующая династия Инь, или Шан, как ее называют, это уже историческая династия вполне. Во всяком случае, мы убедились в этом на рубеже нашего столетия, когда были сделаны замечательные находки, идущие от этой династии. И третья династия Джоу, при которой практически жили Конфуций, Лао-цзы и все прочее, великие мудрецы Китая. А вот до этих трех династий идут некие персонажи, которые тоже историзированы, которые тоже объединены в такие вот блоки. Тем не менее, личности достаточно фантастические. В самом начале богиня Нюйва, чем она знаменита? Она знаменита тем, что починила небосвод, когда тот обрушился и начался поток. Она знаменита еще вторым своим свершением. Она создала людей, причем не одного человека, а во множестве. Так их потом и продолжало быть все время китайцев много. Вот. И механизировал этот способ создания людей, вот вымазала веревку в глине, или в лёс там, и так вот брала и стряхивала. Вот, самые комочки летели, превращались в людей. После Нева, как правило, шел Фуси. Вы знаете, я тут принес вам одну книжку, специально, чтобы не рассказывать самому, а чтобы вы услышали очень коротенький рассказ о Фуси. Книжка эта, ну, одна, что ли, из самых ценных моей скромной коллекции. Она издана еще при Екатерине. Это рассказы о древних китайцах. И вот, вы знаете, никакая стилизация не даст нам такого же архаичного текста, который создавался, ну вот, предположим, во времена Екатерины, который очень хорошо как-то издает эффект древнего текста. Ну, вот, сейчас мы его достанем, прочитаем про Фуси. Фуси явился с неба, причем в громе и молнии, в языках пламени. Он явился в Китай тогда, когда в Древнем Египте как раз происходило строительство пирамид. И вот как китаец, уже в переводе, так сказать, рассказывает о Фусе. Ладно, буду читать так, маленький ответ. Тайгао, свойственно нарицавшийся Фуси, по прозванию же Сун, имел пребывание двора своего в Ванкиеу, городе ныне слывущем Чэншэу, в области Гонань, царствовал 115 лет. Таинственным знаком имел для себя лес. Об отце его писатели китайские молчат, матери же дают имя Гоо Сью. Некоторые разумеют его преемником Суньена, которому присвояют изобретение огня. Повествуют, что имел голову человеческую, прочие же части тела, как у змеи. Сие не должно принимать в смысле слов, ибо описывая его с телом змеиным, изображают на картинах как человека с головы до ног. Вот тут я должен сделать примечание, что китайский автор ошибается, потому что уже сейчас нам известны находки древнекитайских произведений искусства, и там как раз и Фуси, и Нюйва только голову имеют человеческую, а тело же змеиное. Так что все так, как и описывалось. Фуси вымыслил рыболовные сети, научил современникам варить мясо, я буквально, и приправливать оные в снегах, чего ради прозван Пао Сише. Пишется об нем, что добродетелью своей уподоблялся небу и земле, что небо проявляло в царствовании его птицу феникса и дракона. Увидели также в его время крылатого коня со знаками на коже, коих расположение подало случай Фуси начертать 8 куаев. Куаи – это гуа. Куаи имели силу свыше. Ничего не существует во Вселенной, чего бы в себе не замыкали, сказывают сочинители. Несколько узлов на верве был единый образ писания до Фуси. При нем выдуманы в буквы, наложено каждое особое прозвище, особое назвище, дабы все и каждый мог изучать их наизусть, удерживать в памяти и пользоваться в нужных случаях. Ничего не забыто с его стороны по утверждению обычая такового. Искусство писания основывалось на 6 правилах. До него не было брачных союзов. Установил он обряды, доказующие он их действительность. Мужу и жене, сочетавшимся, изложил особые для каждого лица должности и таким образом ввел правила пристойности и благонравия. Он же вымыслил музыку стройными напевами, когда торжествована была победа его над невежеством и дикостью общенародными. За изобретением голосной музыки последовало же двух музыкальных орудий струнных – кинь и хе. Человеки уже собрались и в общежитие, уже возник состав народа. Нужны стали старейшины к удержанию всех в порядке и к заставлению хранить оны. Фуси учредил судей под именем драконов. Трудился 50 лет, смягчая нравы людей диких, покорившихся власти его. Старался через все сие время научить их доставлять себя выгодами жизненными. Нельзя точно означить время века его. Известно только с достоверностью, что жил в Китае, дал стране сей законы и там умер. Показывает и поднесет гробницу его, чтя оную, яко некоторый род святыни. Вот так вот. Мне кажется, такое забавное описание этого древнего предка китайцев. Вот. А третьим из трех владык был некто Суйжэнь, тоже явившийся с небес, и научивший китайцев добывать огонь. Не просто пользоваться огнем, а добывать огонь посредством, ну тут вспоминайте сразу всевозможные этнографические там труды и писания, посредством вращения палочки вот, в дырочке деревянной, трением добывался так и так далее. Вот такой миф о суежении.